Истории о драконах. Взошло солнце, и его теплые лучи, проникнув в щель между ставнями, коснулись лица Эрагона. Он сел в постели, протирая глаза, потом спустил ноги на пол. Сосновые доски показались очень холодными. Эрагон с наслаждением потянулся, распрямил усталые, стертые в кровь ноги и встал, зевая и почесываясь. На полках, рядом с кроватью, он разместил свою коллекцию. Особым образом изогнутые и переплетенные ветки и корни, раковины, куски скальной породы, внутри которых виднелись сверкающие кристаллы, пучок целебных трав. Больше всего он любил узловатый корень, части которого так переплелись, что невозможно было определить, где конец, а где начало. Этот корень ему никогда не надоедало разглядывать. Еще в комнате имелся маленький прикроватный столик, да небольшой комод. Эрагон надел башмаки, да так и застыл, глубоко задумавшись и уставившись в пол. По рассказам дяди он знал, что ровно 16 лет назад его мать, которую звали Селена, вернулась в Карвахол, беременная и без мужа. Она ушла из дома 6 лет назад, и все это время ни разу даже весточки не прислала. Известно было лишь, что она предпочитала жить в больших городах. И вот через 6 лет она вернулась домой, в богатой одежде, с жемчугами в волосах, и попросила у своего брата Гэрроу разрешение пожить у него, пока не родится ребенок. Через 5 месяцев на свет появился ее сын. И тут Селена, заливаясь слезами, обратилась к брату и его жене Мэриан с новой просьбой воспитать мальчика. Когда они спросили, почему она хочет оставить сына, она лишь заплакала и сказала: «Я должна так поступить». Селена так отчаянно молила их, что они наконец согласились. Назвав мальчика Эрагоном, она уже на следующее утро покинула Карвахол и никогда больше туда не возвращалась. Эрагон хорошо помнил, как Мэриан перед смертью рассказала ему об этом. Его тогда больше всего потрясло то, что Гэрроу и Мэриан не являются его настоящими родителями. Казалось, зашатались и рухнули самые основы его бытия. Вскоре, впрочем, он научился как-то жить с ощущением брошенного ребенка, но его и до сих пор мучили подозрения, что для собственной матери он просто оказался недостаточно хорош. «Наверное, — думал он, — у нее были веские причины, чтобы так поступить, но мне бы очень хотелось знать, каковы они, эти причины». И еще одно не давало ему покоя. «Кто его отец?» Селена никому не сказала о нем ни слова. «И кто бы ни был этот человек, — он никогда не приходил в селение в поисках сына. Эрагону очень хотелось узнать хотя бы его имя и откуда он родом». Он вздохнул и принялся тщательно умываться, вздрагивая, когда капли ледяной воды попадали ему на шею и на спину. Приведя себя в порядок, он вытащил из-под кровати синий камень и положил его на полку. Утренний свет ласково коснулся его гладкой поверхности, отбрасывая на стену синеватые блики. А Эрагон поспешил на кухню, где Гэрроу и Роран уже сели завтракать. На завтрак был цыпленок. Эрагон поздоровался, и Роран с улыбкой поднялся ему навстречу. Роран был на 2 года старше своего двоюродного брата. Крепкий, мускулистый, ловкий, он, казалось, не делал ни одного лишнего движения. Они с Эрагоном были удивительно близки, больше, чем многие родные братья. «Хорошо, что ты вернулся!» — воскликнул Роран. «Как охота!» «Плохо!» — мотнул головой Эрагон, жадно вгрызаясь в кусок цыпленка. «А дядя тебе не рассказал, что со мной у мясника случилось?» «Нет», — удивился Роран, и Эрагону пришлось поведать всю историю с самого начала. Роран потребовал, чтобы Эрагон немедленно показал ему камень. Сперва он долго восхищался удивительным самоцветом, а потом, словно опомнившись, встревоженно спросил: «А с Катриной-то ты поговорить сумел?» «Нет, когда уж тут, после такой-то ссоры с ее отцом. Но она будет ждать тебя, когда прибудут купцы. Я попросил Хорста все ей передать, и он, конечно же, мою просьбу уже выполнил». «Ты рассказал о нас Хорсту?» — возмутился Роран. «Да как ты мог? Если бы я хотел, чтобы о наших отношениях знали все вокруг, я и сам запросто растрезвонил бы об этом. Теперь слон никогда больше не позволит ей со мной видеться». «Хорст никому ничего не скажет», — заверил его Эрагон. и не позволит слону обижать ни ее, ни тебя, причем тебя-то в первую очередь». Роран, похоже, не очень-то поверил словам брата, но спорить с ним не стал, и оба снова принялись за еду, а Гэрроу молча на них поглядывал. Когда все было съедено подчистую, они быстро убрали со стола и отправились в поле. Солнце в небе казалось каким-то на редкость бледным и холодным, и проку от него было мало. Под его недреманным оком они трудились весь день, убрали с поля оставшийся ячмень, перенесли в амбар тыквы, срезав их с колючих вьющихся стеблей. Потом выкопали брюкву, свеклу и турнепс. Разложили все это на просушку и перенесли в кладовую уже собранные и посушенные стручки позднего гороха и бобов. Лишь поздним вечером они наконец смогли выпрямить ноющие от усталости спины и с облегчением вздохнули. С уборкой урожая было покончено. В последующие дни они только и делали, что солили и мариновали овощи, лущили горох и бобы, заготавливая продукты на зиму. Через 9 дней после возвращения Рагона с охоты ветер переменился и принес с гор противную пелену мокрого снега, затянувшую все вокруг. И вскоре снег уже валил вовсю, укрывая землю белым покрывалом. Метель поднялась такая, что из дому выходить не хотелось, разве что за дровами, да покормить животных. Все трое сгрудились у очага, слушая, как воет ветер и стучат под его порывами тяжелые ставни. Непогода бушевала несколько дней, а когда метель наконец улеглась, за порогом, казалось, раскинулся новый мир, мир белых снегов и безмолвия. «Ох, боюсь, купцы в этом году и прийти к нам не смогут, уж больно снег рано выпал, да такой глубокий», — заметил Гэрроу. «Они уже так задерживаются. Может, еще придут. Подождем несколько дней. Но если они так до Карвахола не доберутся, придется нам в деревне все покупать. А это куда дороже». В голосе Гэрроу слышалась тревога. Прошло несколько дней, но купцы так и не появились. В доме воцарилась мрачная тишина. На 8-й день с утра Роран все же вышел на дорогу и вскоре получил подтверждение. Купцы в Карвахол не приходили. Весь день Гэрроу готовился по ходу в деревню за припасами, с мрачным видом прикидывая, что можно там продать или обменять. Вечером, уже ни на что не надеясь, Эрагон решил на всякий случай снова сходить к дороге и к своей великой радости обнаружил в снегу глубокие колеи и отпечатки конских копыт. Он тут же бросился домой, чтобы сообщить приятную новость Гэрроу и Рорану. Купцы, наконец, прибыли. Повеселев, они сложили часть урожая, приготовленную на продажу, в тележку, чтобы еще до восхода солнца двинуться в путь. Гэрроу надел на пояс кожаный кошель с несколькими монетами, а Эрагон пристроил синий камень, бережно завернутый в тряпицу, между мешочками с зерном, чтобы он ненароком не скатился на ухабистой дороге. На скорую руку позавтракав, они впрягли в тележку лошадь и по расчищенной заранее тропе выехали на дорогу. Повозки купцов уже проложили в снегу довольно плотную колею, так что ехать было нетрудно, и к полудню они должны были до Карвахола непременно добраться. Карвахол был самой обыкновенной небольшой деревней, но сейчас, когда прибывшие купцы раскинули вокруг него свои палатки, он казался гораздо больше. Повсюду слышались смех и крики детей. На свежевыпавшем снегу яркими пятнами виднелись многочисленные повозки и костры. Особенно впечатляли 4 пестрых шатра, где устроились бродячие артисты. Между деревней и палаточным лагерем тянулся непрерывный человеческий поток. Возле ярких палаток и прилавков толпились люди, испуганные шумом ржали лошади. Снег был утрамбован до блеска, а в иных местах снег до земли растопил ли горячие костры. Запах жареных орехов перекрывал все прочие разнообразные и соблазнительные ароматы, висевшие в воздухе. Гэрроу нашел местечко для своей тележки, привязал лошадей и, вынув из кошелька несколько монет, протянул их Рорану и Эрагону. «Вот, можете немного развлечься. Ты, Роран, сразу по своим делам отправляйся, но к ужину, чтоб был у Хорста. А ты, Эрагон, бери свой камень и ступай за мной». Эрагон подмигнул Рорану и сунул деньги в карман, уже зная, как их потратит. Роран тут же ушел. Лицо его выражало чрезвычайную решимость. А Гэрроу с Эрагоном нырнули в толпу. Женщины, сбившись в стайки, выбирали ткани и одежду, а их мужья подаль изучали новые замки, рыболовные крючки и сельскохозяйственный инвентарь. Дети так и шныряли взад-вперед, вопя от возбуждения. В одном ряду торговали ножами, в другом – специями, в третьем – красовались сияющие горшки и кастрюли, а в четвертом – конская упряжь. Рагон с любопытством смотрел на купцов. Дела у них, похоже, шли не так хорошо, как в прошлые годы. Их дети, настороженно, даже испуганно, посматривали на покупателей. Одежда на них была вся в заплатках. Сами же торговцы, худые и мрачные, были опоясаны мечами и кинжалами, с которыми явно не расставались. Даже их жены носили на поясе небольшие клинки. «Чего это они так вооружились?» – думал Эрагон. Купцы всегда были людьми веселыми и добродушными, но теперь от их добродушия не осталось и следа. Эрагон с удивлением посматривал на них, продираясь вслед за Гэроу сквозь толпу. Гэроу искал Мерлока, ювелира, у которого местные модницы обычно покупали всякие побрякушки. Наконец они его обнаружили за одним из последних шатров. Он показывал женщинам новые брошки, то и дело вызывая у них восторженные возгласы. Судя по всему, вскоре должен был опустить не один кошелек. У Мерлока, похоже, торговля шла хорошо. Каждый раз он привозил все больше самых разнообразных товаров. Одетый в добротное платье, потряхивая козлиной бородкой, он добродушно и слегка презрительно подшучивал над женщинами и все время смешил их. Возбужденные покупательницы не давали Гэроу и Эрагону подойти поближе к прилавку, и они пока присели в сторонке, решив немного отдохнуть. Увидев, что Мерлок наконец освободился, они поспешили к нему. «А вам, господа мои, что будет угодно?» – вежливо спросил Мерлок. «Амулет или, может, какой-нибудь приятный пустячок для дамы?» И он изящным движением выложил на прилавок серебряную розу, сделанную с удивительным мастерством. Эрагон уставился на розу, точно завороженный, и Мерлок, заметив это, сказал: «Между прочим, за этот дивный цветок я прошу всего лишь 3 кроны, хотя сделали его знаменитые резчики Белатоны. Мы, господин мой, хотели не купить, а продать», — тихо промолвил Гэроу. Мерлок тут же спрятал розу и с новым интересом посмотрел на них. «Понятно. Ну что ж, если вещь у вас достаточно ценная, так, может быть, вы захотите ее обменять на эту розу или на что другое из моих прекрасных изделий?» Он вопросительно умолк, но Гэроу и Эрагон тоже смущенно молчали, так что Мерлоку пришлось самому продолжать разговор. «Итак, ваша драгоценность при вас?» «Да, но мы бы предпочли показать ее тебе где-нибудь в другом месте», — твердо заявил Гэроу. Мерлок удивленно приподнял бровь, однако ласковый тон его ничуть не переменился. «В таком случае позвольте пригласить вас в мою палатку». Он собрал свои побрякушки, бережно сложил их в окованный железом сундук, запер его на замок, а затем повел своих гостей в лагерь. Они долго петляли меж палатками, пока не добрались до той, что стояла несколько на отшибе. Верхняя часть палатки была алой, а нижняя – черной. Их края, выполненные в виде треугольников, как бы пронзали друг друга. Мерлок отогнул полог палатки и пригласил их войти. В палатке было еще несколько сундучков с товаром, довольно странное – округлое ложе и 3 сиденья, сделанные из древесных пней с корнями. На белой подушке лежал кривой клинок, рукоять которого украшал крупный рубин. Мерлок опустил полог палатки и повернулся к гостям. «Прошу вас, садитесь и, наконец, покажите мне то, ради чего затеяли этот разговор с глазу на глаз». Эрагон развернул тряпицу и положил камень на пол между 2 старшими мужчинами. Глаз Мерлока хищно блеснул. Он протянул было руку к самоцвету, потом отдернул ее и спросил: «Можно посмотреть?» Гэроу молча кивнул, и Мерлок, положив камень на ладонь, нагнулся и достал из узкого ящичка медные весы со множеством маленьких гирек. Взвесив камень, Мерлок принялся внимательно изучать его поверхность в лупу, потом слегка протер камень шерстяной тряпочкой и провел по нему острым краем какого-то маленького прозрачного камешка. Затем тщательно измерил длину камня и его диаметр, записывая цифры на грифельной доске, и долго задумчиво смотрел на них. Наконец, точно очнувшись, спросил: «А вы знаете, сколько он стоит?» «Нет, признался Гэрол, нервно дернув щекой, и от смущения заерзал на жестком сиденье. «К сожалению, и я этого определить не могу», усмехнулся Мерлок. «Но вот что я могу вам сказать точно. Эти белые прожилки – точно такой же минерал, что и сам камень, просто у них цвет другой. А вот что это за минерал, понятия не имею. Я такого ни разу в жизни не встречал. Он прочнее даже алмаза. Не знаю уж, какой ювелир его обрабатывал, но инструменты у него были просто небывалые. А может, он и магией пользовался. Да, но самое главное то, что камень этот полый внутри». «Как это?» – воскликнул Гэрол. И Мерлок с некоторым раздражением пояснил. «Вы когда-нибудь слышали, чтобы цельный камень издавал такой звук?» Он схватил кинжал, лежавший на белой подушке, и плашмя ударил клинком по камню. Возник чистый звук, похожий на звон колокола, и медленно угас. Эрагон даже вскочил, опасаясь, что Мерлок повредит камень, но ювелир подтолкнул камень к нему и заявил: «Ни малейшей царапины мой клинок на нем не оставил. Сомневаюсь, что этому камню можно вообще нанести хоть какой-то ущерб, даже если стукнуть по нему молотком». Гэрол скрестил на груди руки и, задумавшись, долго молчал. Эрагон озадаченно поглядывал то на него, то на ювелира. «Мне тоже показалось, — думал он, — что в спайне этот камень оказался не случайно. Но неужели он был обработан с помощью магии? Интересно, для чего? Или для кого?» Наконец Эрагон не выдержал и прямо спросил: «А сколько он стоит-то? Хотя бы примерно?» «Не могу сказать. Не знаю, — ответил Мерлок и горестно покачал головой. — Но я не сомневаюсь, что кое-кто все на свете бы отдал, лишь бы этот камень заполучить. Только здесь вы таких людей не найдете. Для этого вам на юг надо ехать, в большие города. А для местных жителей твой камень, мальчик, не больше, чем занятная безделица. Никто не станет тратить на нее деньги, когда нужно купить еще столько куда более необходимых вещей». Гэрол неподвижно смотрел то вверх, словно игрок, подсчитывающий свои шансы на успех. «Значит, ты его покупать не будешь?» – спросил он наконец. Купец ответил мгновенно: «Не хочу рисковать. Возможно, я и смог бы найти для него достаточно богатого покупателя, но уверенности в этом у меня нет. Даже если бы я его и нашел, вы-то денег все равно раньше следующей весны не получили бы. Я ведь до весны больше сюда не приеду. Кстати, интересно было бы знать, но скажите, почему вы так настаивали на том, чтобы разговор наш сохранился в тайне от других?» Эрагон сперва бережно завернул камень и убрал его за пазуху, а уж потом осторожно ответил, опасаясь, что после его слов и Мерлок взорвется от гнева, как слон: «Потому что я нашел его в спайне, и кое-кому здесь это очень не нравится». Мерлок как-то странно на него посмотрел и сказал: «А ты знаешь, почему и я, и остальные купцы в этом году так задержались?» Эрагон молча покачал головой. «Дело в том, что нас весь год преследует несчастье. Похоже, в Алгезии наступило царство хаоса. Мы постоянно страдали от болезней, от бандитских налетов и вообще от невезения. Из-за участившихся нападений Валдеров Гальбаторикс заставляет население городов посылать все больше и больше солдат в пригородные полки, вынужденные теперь сражаться еще и с ургаумами. Эти твари от чего-то мигрируют на юго-восток, по направлению к пустыне Хадарак. И никто не знает, почему это происходит. На это, в общем, можно было и не обращать внимания, если бы их маршрут не прилегал по густонаселенным местностям. Их видели и на дорогах, и близ больших городов. Но хуже всего, что поступает сведения о том, что в Алгезии все чаще появляются шейды. Правда, сведения эти пока не получают должного подтверждения, ведь после встречи с этими тварями мало кто остается в живых». «Но почему же у нас никто об этих событиях даже не слышал?» – воскликнул потрясенный Эрагон. «Это началось относительно недавно, всего несколько месяцев назад». Мерлок заметно помрачнел. «Порой жителям целых деревень приходится сниматься с насиженных мест, потому что ургалы вытаптывают их поля и уничтожают урожай, и людям грозит голод». «Ерунда!» – проворчал Гэрол. «Мы тут никаких ургалов давным-давно не видели. Когда-то, правда, бывал тут один, так теперь его рога украшают таверну Морна». Мерлок, презрительно приподняв бровь, заметил: «Может, оно и так, но только у вас селение небольшое, горное, сюда редко кто заглядывает. Ничего удивительного, что вы и ургалов могли не заметить, если они стороной прошли. Хотя вряд ли тут все так и останется. Я ведь и заговорил-то об этом только потому, что и здесь уже очень странные вещи творятся. Раз ты, парень, в спальне какой-то камень нашел. И Мерлок умолк, намекая, что им пора уходить. Он проводил их до выхода из палатки. Поклонился, но на устах у него играла легкая усмешка. Гэрол решительно зашагал обратно в Карвахол. Рагон плелся сзади, едва за ним поспевая. «Ну, и что ты об этом думаешь?» – спросил он дядю. «Хочу сперва еще людей поспрашивать, а уж потом решим, что делать дальше. Ты камень в повозке спрячь, и до обеда можешь делать, что хочешь. Встретимся у Хорста». Рагон тут же нырнул в толпу, пробираясь к их повозке. Торговля и обмен займут у дяди несколько часов. За это время можно успеть повеселиться всласть. Рагон спрятал камень под мешками и, чрезвычайно довольный собой, бодрой походкой направился к торговым рядам. Он переходил от одного лотка к другому, прицениваясь и рассматривая товары, хотя денег у него было не густо. Беседуя с купцами, он получил полезное подтверждение словам Мерлока о том, что в Алгезии неспокойно. Снова и снова он слышал одно и то же. С прошлого года стало опасно бродить по дорогам, и, похоже, в стране грозят новые беды. Рагон купил себе несколько солодовых леденцов и очень горячий пирожок с вишнями. Поесть горячего после нескольких часов, проведенных на снегу, было очень приятно. Он с наслаждением облизывал перепачканные липким вишневым соком пальцы и хотел было купить еще пирожок, но передумал и, присев на ступеньку какого-то крыльца, сунул в рот леденец. Рядом, для собственного развлечения, боролись двое парнишек из Карвахола, но и Рагону почему-то совсем не хотелось к ним присоединиться. День начал клониться к вечеру. Купцы стали расходиться, чтобы продолжить деловые переговоры за обеденным столом. Рагон с нетерпением ждал вечера, зная, что тогда из своих шатров выйдут жонглеры и сказатели, будут показывать фокусы, рассказывать старинные истории, устроят представления. Он обожал слушать сказки о волшебниках, древних божествах и особенно о всадниках, повелителях драконов. В Карвахоле имелся, правда, и свой сказитель по имени Бром. Они с Арагоном были хорошими приятелями, но истории Брома за эти годы всем здорово поднадоели, а бродячие артисты всегда исполняли что-нибудь новенькое, и деревенские жители слушали их с наслаждением. Арагон каблуком сбил с крыльца сосульку и вдруг увидел совсем рядом с собой слона, который, не замечая его и как будто боязливо втянул голову в плечи, спешил к таверне Морна. Арагон, разумеется, тут же пошел за ним следом. В таверне было жарко, над низким потолком висел жирный, неприятный дым от сальных свеч. Над дверью красовались черные блестящие рога ургала, между их изогнутыми остриями было не меньше сажени. В одном конце вытянутого пивного зала была стойка, за которой возвышался и сам Морн, в рубахе с закатанными по локоть рукавами. Нижняя часть лица у Морна казалась какой-то стесанной, словно он случайно приложился подбородком к вращающемуся металлическому колесу. Людей за дубовыми столами было полно. Все слушали двух купцов, которые, пораньше закончив свои дела, зашли к Морну выпить пиво. Морн мыл кувшин и сразу заметил Эрагона. «Здорово, парень! А дядя твой где?» «Покупает, меняет», — пожав плечами, ответил Эрагон. «Он хочет сегодня совсем покончить». «И Роран здесь?» — спросил Морн, вытирая кувшин чистой тряпицей. «Ага, в этом году у нас все животные здоровы. Вот никому и не пришлось на ферме оставаться». «Хорошо, хорошо». Эрагон, указав Морну на тех двоих, спросил. «Кто они?» «Скупщики зерна. Несут всякие небылицы, будто повсюду им зерно за бесценок продавали. Надеются, что и наши им поверят». «Ну что ж, всем деньги нужны», — рассудительно подумал Рагон, понимая, что в этих купцах так злит Морна. «И что же еще они рассказывают?» — спросил он. Морн фыркнул. «Говорят, будто в Вардена заключили союз с ургалами и собирают армию, чтобы напасть на нас. И вроде бы мы только милостью нашего короля и живем до сих пор в безопасности, как будто Гальбаториксу есть до нас какое-то дело. Да ему плевать, даже если все наши селения дотла сгорят. Пойди, если хочешь, сам послушай, а у меня и без их брехни забот хватает». Первый купец был такой толстый, что даже не помещался в кресле, выползая из него, как тесто из квашни, и при каждом его движении кресло начинало жалобно и протестующе скрипеть. На лице у толстяка не было и намека на растительность, а пухлые ручки были младенчески нежными. Он, причмокивая толстыми губами, пил пиво и постоянно улыбался. Второй купец, как бы в противоположность первому, был чрезвычайно худ и мрачен. Его обветренное красное лицо было покрыто какими-то неприятными гнойными прыщами, возникающими, видимо, от грязи. Толстяк, тщетно пытаясь устроиться поудобнее в узковатом для него кресле, с воодушевлением говорил: «Нет, вы просто не понимаете. Вы здесь в безопасности только благодаря неустанной заботе нашего короля. Только благодаря ему вы еще живете спокойно и даже можете спорить с нами. Но если он в милосердии своем все же лишит вас своего покровительства, тогда горе вам. Помяните мое слово». Кто-то насмешливо крикнул ему в ответ: «Вот уж врет и денег не берет. Может, ты еще расскажешь нам, что и всадники вернулись, а сами вы с приятелем по сотне эльфов убили. Ты что же, думаешь, мы как дети тотчас сказкам твоим поверим? Ты за нас не волнуйся, мы и сами отлично можем о себе позаботиться». Вокруг дружно рассмеялись. Купец хотел было возразить, но тут вмешался его тощий приятель. Он поднял руку, и безвкусные, но дорогие перстни блеснули у него на пальцах. «Вы нас неправильно поняли», — сказал он. «Мы все прекрасно понимаем, что империя не в силах заботиться о каждом в отдельности, хотя нам, может быть, этого и не хотелось бы. Зато она способна отогнать от наших границ ургалов и прочую нечисть и сохранить установившееся равновесие». Купец запнулся, точно подыскивая нужное слово, но так и не нашел его. Помолчав немного, он снова заговорил: «Вы вот злитесь, что наши власти к людям несправедливы. Законный упрек, но на то они и власти, чтобы не всем одинаково нравиться. В любом государстве возникают всякие споры и раздоры, повсюду есть недовольные. А ведь, если честно, нам тут не на что жаловаться. Впрочем, у вас недовольных-то и не так много». «Ну да», — протянула какая-то женщина. «Если, конечно, считать, что у варденов в войске людей немного». Толстяк вздохнул. «Мы уже объясняли вам. Вардены совершенно не намерены помогать никому из простых людей. И все слухи об их возможной помощи ложные. Их распространяют всякие предатели, которые стремятся подавить основы империи и убедить всех в том, что истинная угроза таится внутри, а не снаружи наших границ. На самом деле их единственная цель – свергнуть нашего короля и захватить власть в стране. У них повсюду шпионы, но нам никогда не узнать, кто именно на них работает». Рагону слова толстяка очень не понравились, однако оба купца говорили так складно и убедительно, что многие кивали в знак согласия. Не выдержав, Рагон сделал шаг вперед и воскликнул: «А откуда вам-то все это известно? Я, например, могу заявить, что облака зеленые, но ведь это еще не значит, что они в действительности такие. Докажите, что правду сказали». Оба купца смотрели на него с нескрываемой злобой, а деревенские выпивохи примолкли, ожидая, каков будет их ответ Арагону. Первым заговорил тощий купец. В глаза Арагону он не смотрел. «Неужели у вас детей уважительному отношению к взрослым не учат? Или, может, у вас любой мальчишка может уважаемого человека на спор вызвать, если ему это в голову взбредет?» Многие нахмурились, с неудовольствием поглядывая на Арагона. Потом кто-то из мужчин все же решительно потребовал: «Ты сперва на вопрос ответь, а уж потом нам нотации читать будешь». «Но ведь любой здравомыслящий человек...» — начал было толстяк, и голос его потонул в поднявшемся шуме. Над верхней губой толстого купца заплестели капельки пота. Спор явно разгорался с новой силой. Арагон, понимая, что еще слишком молод, чтобы в этом споре участвовать, вернулся к стойке. Во рту у него был противный кислый вкус. Он никогда еще не встречал человека, который бы настолько преклонялся перед империей и готов был до потери сознания спорить, отстаивая ее интересы. Жители таких отдаленных селений, как Карвахол, уже давно ненавидели слуг империи, передавая всю ненависть из поколения в поколение. Империя ни разу не оказала им помощи в голодные годы, когда люди в деревнях умирали сотнями, да и королевские сборщики налогов были поистине безжалостны. Эрагон чувствовал, что в этом споре с купцами правда на его стороне. Однако, уже упоминание о варденах заставило его задуматься. Варденами называли группу мятежников, постоянно совершавших дерзкие налеты на земли империи. Группировка эта возникла почти сразу после воцарения Глеботорикса, то есть уже более 100 лет назад. Но кто ее создал и кто руководил варденами теперь, так и осталось тайной. Вардены приобрели за эти годы немало сторонников и сочувствующих, благодаря которым им удавалось избегать любых попыток Глеботорикса уничтожить их. Известно о них было немного. Все знали, что слуги империи считают их изгоями, что они вынуждены скрываться, но готовы принять в свои ряды любого, кто всем сердцем ненавидит империю. Вот только найти варденов было чрезвычайно трудно. Морн, низко склонившись над стойкой, сказал Эрагону: «Невероятно, правда? Да, эти двое хуже стервятников, что кружат над издыхающим зверем. О, и будут у них неприятности, коли они тут еще задержатся». «Неприятности?» – переспросил Эрагон. «Ну да». И голос Морна потонул в сердитых выкриках спорящих. Спор явно угрожал перерасти в потасовку, и Эрагон решил уйти из таверны от греха подальше. Дверь, захлопнувшись за ним, сразу отрезала его от царившего в таверне шума. Близился вечер. Солнце уже садилось. От домов пролегали длинные тени. Быстро шагая по улице, Эрагон заметил в одном из проулков Рорана и Катрин. Роран что-то говорил ей. Эрагону не было слышно, а Катрина, потупившись, тихо ему отвечала. Потом приподнялась на цыпочки, поцеловала его и сразу же убежала прочь. Эрагон, разумеется, тут же со смехом подскочил к Рорану. «Ну, кажется, ты отлично время провел». Роран что-то неохотно буркнул и быстро пошел по улице. Эрагон не отставал. «Ты слышал, что купцы рассказывают?» – спросил он. Улица была почти пуста, все уже сидели по домам, кто вел деловую беседу с купцами, а кто просто ждал, когда стемнеет и артисты начнут наконец свое представление. «Слышал, а что?» – рассеянно откликнулся Роран. «Ты насчет слона что думаешь?» «Уж тебе-то, по-моему, это должно быть ясно», — съязвил Эрагон. «Боюсь, дело плохо кончится, если он о нас с Катриной узнает. И я ведь не отступлю», — заявил Роран. Эрагон промолчал. Прямо на нос ему вдруг села снежинка, и он, подняв лицо к небесам, увидел, что все вокруг затянуло темными тучами. Что он мог ответить Рорану? «Ну да, Роран прав. Ничего хорошего от слона ждать не приходится». Эрагон дружески стиснул плечо брата. И дальше они пошли уже рядом. Обед в гостеприимном доме Хорста всегда был мероприятием чрезвычайно приятным. За столом царило веселье, вино и пиво лилось рекой, из-за чего гости шумели еще пуще. Покончив с обедом, все дружно вышли из дома кузнеца и направились туда, где раскинули свои шатры купцы и артисты. Вокруг большой поляны в землю были воткнуты высокие шесты с зажженными свечами на макушках. Чуть поодаль горели огромные костры, и вокруг них по земле плясали неровные тени. Деревенские жители неторопливо собирались вокруг освещенной площадки и, несмотря на холод, радостно ждали начала представления. Наконец из шатра пестрой толпой высыпали жонглеры в ярких, украшенных кисточками костюмах. Следом за ним вышли сказители. Эти были постарше и поспокойней. Аккомпанимируя себе на различных музыкальных инструментах, они вели рассказ, а артисты помоложе представляли пантомиму или живые картины. Первые несколько пьесок были шутливо-развлекательными. В них без конца кто-то падал, спотыкался и попадал в дурацкое положение. Позже, однако, когда свечи на шестах уже начинали шипеть, догорая, а слушатели теснее сомкнули круг, к ним вышел старый сказитель Брон. Клочковатая седая борода спускалась ему на грудь. Сутулые плечи и исхудавшие от старости тело скрывались под черным плащом с капюшоном. Широко разведя в стороны руки со скрюченными пальцами, больше похожими на когти, Бром начал свой рассказ. «Пески времени нельзя остановить. Дни и годы текут, текут. Хотим мы этого или нет? Зато нам дана память, и минувшее остается жить в нашей памяти. То немногое, что вы услышите от меня сегодня, все же может оказаться ценным для вас, ибо я расскажу вам нечто давно забытое, скрывшееся в туманной дымке былых веков. Однако же и без вас, слушателей, прошлое это не смогло бы жить, превратившись в мой рассказ». Острый взгляд Брома впивался то в одно лицо, то в другое и, наконец, остановился на Эрагоне, который слушал особенно заинтересованно. «Орден всадников был создан еще до того, как на свет появились ваши прадеды и даже отцы ваших прадедов», — сказал Бром. «На всадников была возложена ответственная миссия защищать и охранять наши земли от врагов, и в течение многих веков им это удавалось весьма неплохо. Доблестные воины, они не знали себе равных в бою, ибо каждый из них обладал силой десятерых. Они были почти бессмертны, и погубить их могли лишь яд и клинок. Невероятно могущественные, они служили только добру. Под их эгидой воздвигались города и мощные твердыни. Пока они охраняли в Алгезии мир и покой, страна процветала. Эльфы были нашими союзниками, а гномы – друзьями. Города богатели, людям жилось хорошо и привольно. Но, увы, счастье не могло длиться вечно». Фром помолчал, глядя на землю, а когда заговорил снова, бесконечная печаль звучала в его голосе. «Никто из варгов не мог победить всадников, а вот от себя самих они защитить себя не сумели. Их могущество достигло расцвета, когда на свет родился мальчик по имени Гальбаторикс. Родился он в провинции Инзельбет, которой более, увы, не существует, и в 10 лет, согласно обычаю, был подвергнут испытанию. И тут обнаружилось, что он обладает невиданной магической силой. Вскоре всадники приняли его в свои ряды. Гальбаторикс прошел полный курс обучения, значительно превосходя в успехах всех остальных. Наделенный острым умом, сильным и ловким телом, он быстро занял в ордене подобающее место. Кое-кто, правда, усматривал опасность в столь внезапном возвышении молодого всадника и предупреждал об этой опасности остальных. Но всадники, обладая невероятным могуществом и всеобъемлющей властью, совершенно позабыли об осторожности, не обратили на эти предупреждения должного внимания, что и привело в итоге к непоправимой беде. Вскоре после завершения своего обучения Гальбаторикс вместе с двумя своими приятелями предпринял одно весьма дерзкое путешествие, отправившись далеко на север. Они летели на драконах днем и ночью, и в итоге попали в такие края, где все еще властвовали жестокие ургалы. Впрочем, молодые всадники рассчитывали, что было, надо сказать, весьма глупо с их стороны, на свои необыкновенные силы и только что обретенные умения. И вот, когда они устроились на ночлег в горах, среди вечных льдов, не таявших даже летом, ургалы окружили их на толстом ледяном пласту, большом леднике, который не таял даже летом. И зверски убили друзей Гальбаторикса вместе с их драконами. Сам Гальбаторикс тоже был тяжело ранен, но ему все же удалось отбиться. Вот только во время этого сражения погиб его дракон. Точнее, дракониха. Случайно пущенная стрела попала ей прямо в сердце. И поскольку лечить драконов Гальбаторикс научиться не успел, она умерла у него на руках. И ее смерть посеяла в его душе первые семена безумия. До боли стиснув пальцы, старый сказитель медленно обвел глазами лица слушателей. Черты его казались особенно резкими в отблесках костра. Помолчав немного, он продолжил свой рассказ, и голос его гулко звучал в ночной тишине, подобно погребальному звону. Оставшись один, обессиленный и почти утративший разум после смерти любимого дракона, Гальбаторикс скитался по этим пустынным землям в поисках смерти. Но смерть к нему не приходила, хотя он бесстрашно вступал в схватку с любимыми чудовищами. Ургалы и прочие монстры вскоре стали спасаться бегством при виде его, и постепенно под воздействием своего безумия Гальбаторикс пришел к мысли о том, что всадники должны подарить ему нового дракона. Одержимый этой идеей, он пустился в трудный обратный путь, пешком преодолев горы Спайна. Долгое путешествие, с легкостью преодоленное им на спине дракона, теперь потребовало от него многомесячных тяжких усилий. Он, разумеется, мог бы охотиться с помощью магии, добывая себе пропитание. Вот только в тех местах звери да птицы редко встречаются. Так что, когда ноги наконец вынесли его за пределы Спайна, он умирал от голода. Какой-то фермер нашел его лежащим без чувств, в грязи и сумел сообщить об этом всадникам. Так, бесчувственным, они и доставили его в свою обитель. И целители, в первую очередь, разумеется, принялись лечить его тело, не предполагая, что более всего пострадала его душа. 4 дня подряд Глеботорикс проспал, а проснувшись, ничем не выдал, какая страшная лихорадка пожирает его душу. И вскоре, представ пред советом ордена, потребовал, чтобы ему дали нового дракона. И сколь отчаянно и безумно звучала эта просьба, что все собравшиеся смогли воочию убедиться, каково в действительности состояние Глеботорикса. И когда надежды его не оправдались, ему, совсем утратившему разум, стало казаться, что именно всадники виноваты в гибели его драконихи. Каждую ночь мысль об этом не давала Глеботориксу уснуть, и в конце концов у него созрел план мести. Бром уже не говорил, он шептал, и шепот его завораживал слушателей. Среди всадников был один, кто ему сочувствовал, и в душе этого человека безумные речи Глеботорикса пустили прочные корни. С помощью постоянных убеждений и темного колдовства, которому научился у шейдов, Глеботорикс окончательно настроил своего нового дружка против братьев по ордену. Вместе они предательски заманили и убили одного из старейших, а потом Глеботорикс без предупреждения набросился на своего верного помощника и тоже его убил. А когда всадники его нашли, глазам их открылась страшная картина. С пальцев у Глеботорикса капала кровь, а из уст вырвались страшные нечеловеческие вопли. Но ему удалось вырваться и убежать. Он скрылся в ночи и, несмотря на свое безумие, прятался так хитро, что всадники так и не сумели его отыскать. Долгие годы Глеботорикс скрывался в диких краях, точно загнанный зверь, и был так же жесток. Он всегда был начеку, не подпуская к себе преследователей. Его страшные преступления не были забыты, но искать его со временем прекратили. А потом проклятая судьба дала ему еще один шанс. Он познакомился с молодым всадником по имени Морзан. Был этот всадник могуч телом, да слаб умом, и Глеботориксу удалось уговорить его оставить незапертыми ворота крепости Иллирии. Теперь она называется Урубайн, и через эти ворота Глеботорикс проник в крепость и выкрал только что вылупившегося из яйца юного дракона. Глеботорикс и его новый последователь Морзан скрылись в местах, пользовавшихся такой дурной славой, что всадники там бывать не отваживались. И Морзан стал учиться черной магии, стараясь проникнуть в самые сокровенные ее тайны, даже такие, которые никогда и никому открывать было нельзя. И вот, наконец, обучение его было завершено. К этому времени подрос и черный дракон Глеботорикса, Шрюкн. И тут-то Глеботорикс вновь и явил себя миру, а Морзан стал его верным и незаменимым помощником. Вместе они могли одержать победу над любым всадником и истребляли их поодиночке. И с каждым новым убийством сила их все возрастала. 12 всадников, правда, присоединились к Глеботориксу добровольно, гонимые жаждой власти или же мести тем, кто некогда задел или оскорбил их. Эти 12, да еще Морзан, и стали называться чертовой дюжиной проклятых. Это был очень сильный отряд, и всадники оказались неподготовленными к битве с этим войском. Они терпели одно поражение за другим. Эльфы тоже яростно сражались с Глеботориксом, проклятыми и их воинами. Но и эльфы в итоге были отброшены и вынуждены бежать. Они скрылись в неведомых потаенных местах, и больше никто их так и не видел. Один лишь предводитель всадников, Враиль, все еще как-то старался противостоять Глеботориксу и его чертовой дюжине. Старый и мудрый Враиль бился изо всех сил, чтобы спасти то, что еще можно было спасти, сохранить последних драконов и не позволить врагам захватить их. Во время последней битвы у ворот Дару-Арибы он одержал над Гальбаториксом победу, но не решился сразу нанести ему смертельный удар. Зато Гальбаториксу колебания были чужды, и он, воспользовавшись минутным замешательством Враиля, из-под тишка нанес ему тяжкую рану в бок. Истекая кровью, Враиль бежал на гору Утгард, надеясь отдохнуть там и набраться сил. Но, увы, этому не суждено было сбыться, ибо Гальбаторикс отыскал его, вызвал на поединок и во время сражения нанес ему запретный удар в пах. Враиль рухнул на землю, и тогда Гальбаторикс своим сверкающим мечом отсек ему голову. И тут в его крови вскипела жажда власти и могущества, и он провозгласил себя правителем всей Алагезии. «С той поры король Гальбаторикс и правит нами». Закончив свое повествование, Бром поклонился слушателям и как-то чересчур поспешно пошел прочь. Но Эрагон мог поклясться, что видел слезы на щеках старика. Потрясенные услышанным, люди расходились молча, лишь изредка обмениваясь парой слов. А Гэрроу сказал Эрагону и Рорану: «Считайте, что вам здорово повезло. Я эту историю слышал всего 2 раза за всю свою жизнь. Если слугам Империи станет известно, что Бром снова ее рассказывал, то вряд ли ему удастся дожить до конца этого месяца».